Глава 19. Прощай, земля. Юра позвонил в квартиру Белоусовых. Дверь открыла Маша. Она выглядела вялой, больной. «Машенька, пойдем в кино?» — сказал Юра. «Не хочу». «Почему?» «Настроения нет». Маша повернулась и побрела в свою комнату. Юра двинулся за ней. «Не расстраивайся», — сказал он. «У них все хорошо». «Да? Откуда ты знаешь? Они такие маленькие, беспомощные. Юрик, как же можно? Объясни. Они улетают на миллионы лет со своей планеты, могут попасть куда угодно. Ну и что? Они же ничем не вооружены, беззащитны. Они умны», — сказал Юра. «Любой может их украсть, засадить в ящик, а они все понимают, а сделать ничего не могут. Зато они воспитаны и интеллигентны». «Да как же они не понимают, что во Вселенной не все воспитаны и интеллигентны? Их птица может склевать, зверь может проглотить. Я ужасно за них волнуюсь. Хоть бы они благополучно улетели». «Будем надеяться», — сказал Юра. Маша подошла к окну. В городке хозяйничала осень. Листья метались по тротуарам, скрипели под ветром деревья. Маша задумчиво теребила занавеску. «Знаешь, чего я боюсь?» — сказала она. «Я боюсь, что мы им не понравились». «Ты и я?» «Нет, мы все люди, человечество. Они же не видели всего человечества. В том-то и дело. Они видели только нас. Тебя, меня, мальчишек, твоего профессора, милиционеров. Но разве мы не человечество? Разве мы за него не отвечаем?» «Машенька, только не нужно отвечать за все человечество», — с улыбкой сказал Юра. «Достаточно отвечать за себя». «А вот и нет. Я, например, очень хочу, чтобы о Земле узнали на Талинте только хорошее. Мне стыдно, что у нас живут такие люди, как Федор». «Да все мы хороши», — Маша раскраснелась, заговорила громко. «Мы обращались с ними, как с детьми. Нет, хуже, как с котятами. Они, между прочим, умнее нас 33 раза». «Ты считала?» — опять улыбнулся Юра. Ему хотелось развеселить и успокоить Машу. «Да, считала. Только они не показывают своего ума, не хотят хвалиться и выставлять нас дураками. Они тактичны. Вот. А мы думаем, раз мы прячем их в карман, носим в руке, значит, мы выше их, главнее. Мы же только просто больше. Больше, и все». Из соседней комнаты появился Колька с какими-то речками в руках. «Маша, будь так добра, не найдется у тебя куска материи? Вот такого», — показал он. «Зачем тебе?» «Обтянуть крыло. Я планер делаю». Маша порылась в тряпочках, лежавших в ящике стола, и протянула Кольке кусок ткани. «Премного благодарен», — сказал Колька и ушел. «Вот видишь», — наконец засмеялся Маша. Колька и Пашка совершенно переменились. Теперь они только и будут твердить: «Будьте добры, очень вам обязан, не сочтите за труд. Это они опыт Атамчика и Мононамчика научились. Вот что значит космическая вежливость». И в точности на слове «вежливость» в квартире раздался звонок. Маша пошла открывать. Она распахнула дверь, на площадке никого не было. Маша повернула голову, и вдруг прямо перед носом, возле кнопки звонка, увидела стоящих на стене Мононама и Пататама. Они вежливо, несколько смущенно улыбались. «Ой, я знала, что вы придете! Милые вы мои!» Маша сгребла пришельцев со стены и расцеловала их в ухоносы. «Видите ли, мы решили, что улететь навсегда, не простившись, большое свинство», — сказал Мононам. «Я же говорил, что она обрадуется», — воскликнул Пататам. Маша, как на крыльях, вернулась к Юре и вытянула вперед обе руки. На каждой ладони стояла по пришельцу. Юра поздоровался с ними за руку. «Друзья мои», — начал Мононам, — «у нас очень мало времени. Наш отлет должен состояться через час. Старт на том же месте, где мы приземлились. Нам бы хотелось написать жителям Земли прощальное письмо». «Колька, скорее сюда», — позвала Маша. Появился Колька. Увидев космонавтов, он едва не пустился в пляс, но Маша остановила его. «Дай бумагу и чернила, и беги за Пашкой и Леной». «Можно? Они только проводят вас», — обратилась она к космонавтам. «Непременно», — сказал Пататам. Колька принес лист бумаги и маленькую шариковую ручку. Пришельцев поставили на стол и покинули комнату, оставив их наедине с мыслями, которые они хотели сообщить человечеству. Пататам и Мононам начали трудиться, держа ручку всеми четырьмя руками. На бумаге появились первые фразы. «Дорогие жители Земли, сегодня мы навсегда улетаем от вас, и перед разлукой нам хочется сказать вам пару ласковых слов. Нам очень понравилась ваша планета. Здесь много зелени и радости, много солнца и тепла. Здесь мы нашли друзей. Ради этого стоило лететь в космосе миллионы лет. Нам предстоит долгий путь. Мы желаем, чтобы за то время, что мы летим домой, с вами не произошло ничего плохого, страшного и опасного. Мы хотим, чтобы вы не знали войн. Нельзя быть разумным существом и желать войны. Мы растения, вы люди, но разум у нас один, а он говорит нам: дружите и любите друг друга. Прилетайте к нам на Талинту, наш дом Вселенная, наш мир един. Прощайте, братья по разуму, покорители космоса, Мананам и Пататам. Через полчаса письмо было готово, Юра спрятал его в ящик стола и пообещал пришельцам, что сделает все возможное, чтобы письмо попало по назначению. Пришедшая к тому времени Лена Булкина посадила братцев в маленькую корзинку, накрыла сверху кленовым желтым листом, и вся компания отправилась в парк. Братцы сидели в корзинке тихо, всем было грустно. Они пришли на то место, где неделю назад упали с яблока на землю серебряные яблоки. Листва сотчего дерева облетела, голые ветки перечеркивали бледное осеннее небо. Лена сняла с корзинки кленовый лист. «Что ж, пора прощаться», — сказал Мананам, вылезая на траву. Все по очереди брали космонавтов на руки, говорили им слова прощания. «Прощайте», — сказал Юра, — «мы не забудем вас». «Всего доброго», — сказали Пашка и Колька. «Мы надеемся, что прилетим к вам на Талинту». «Мананамчик, Пататамчик», — всхлипнула Лена, — «как же мы без вас?» «Я люблю вас, милые, родные, дорогие, бесстрашные вы мои», — сказала Маша, прижимая пришельца к груди. «Я буду думать о вас и ждать встречи с вами, сколько бы ни жила. 300 тысяч лет!» И она еще раз расцеловала космонавтов. «Прощайте, друзья», — сказал Мананам. «Мы счастливы, что попали на такую...» Он хотел сказать «приятную и замечательную планету», но вдруг отвернулся, потому что не мог от волнения смотреть на друзей, не мог говорить. С Пататамом творилось то же самое. Если бы они умели плакать, то, наверное, заплакали бы, как Лена и Маша, из глаз которых лились слезы. Да и мальчишки подозрительно шмыгали носами. Лишь Юра Громов стоял серьезный и печальный, и без слез. Братцы по разуму взяли себя в руки. «Пора». «Присядем на дорожку», — вдруг сказала Маша, и все уселись прямо на траву. «Счастливо», — сказала Маша, поднимаясь. Пришельцы отошли на несколько шагов и встали лицом друг к другу. Юра, Маша, мальчишки, Лена, не отрываясь, смотрели на них. «До свидания, брат», — сказал Мананам. «До встречи на родной планете», — сказал Пататам. Братцы по разуму одновременно подняли вверх руки и сняли с головы свои ухоносы, как шляпы. Ухоносы были блестящими, темно-коричневыми, с маленькой дырочкой посередине. Пататам и Мананам повернули ухоносы блюдечками друг к другу и начали сходиться, держа их на вытянутых руках. 1, 2, 3 шага ухоносы соприкоснулись, они были половинками зерна разума. И перед глазами друзей-космонавтов возникло зерно, округлое величиной с каштан с дырочкой посередине. Так продолжалось одно мгновение. Зерно было в руках пришельцев, застывших неподвижно. Затем оно вдруг изменило цвет с коричневого на желтый, потом на белый и, наконец, голубой. Вокруг зерна возник огненный светящийся шар. Он разрастался, скрыв в своем сиянии космонавтов. Шар раздулся до величины футбольного мяча, на него стало больно смотреть, и вдруг он оторвался от земли и медленно поплыл вверх. Все смотрели на него, щурясь, а шар ускорял движение, уходя все дальше в небо. Вот он превратился в ослепительную точку и исчез в небесах. Несколько секунд все еще стояли, задрав голову и стараясь найти исчезнувшую точку, а потом опустили глаза. На месте старта осталось круглое выжженное пятно с черной запекшейся землей. Ни Пататама, ни Мананама больше не было. «Они сгорели», — прошептала Маша. «Они улетели», — сказал Юра. «Сгорела только их оболочка, а мы видели настоящую дыру в поле тяжести». Маша подошла к черному пятну и приложила ладонь к обугленной земле. Она была горячей. И тут Маша увидела, что ветви отчего дерева низко склонились, повисли безжизненно, как руки человека в печали. Маша подошла к нему и обняла ствол. Она простояла так минуту, будто безмолвно разговаривая с ним, а потом пошла из парка, догоняя уходящих друзей.